Мы с Тамарой ходим парой. Как вы наверняка неоднократно замечали, патруль милиции всегда состоит из 2-3 человек. Ситуации бывают разные, иногда без прикрытия не обойтись. Точно так же, когда вы приходите на какое-либо мероприятие не один, вы чувствуете себя увереннее в толпе незнакомых людей. Вашим компаньоном может быть партнер по бизнесу, друг или член семьи. Главное, чтобы в данной ситуации вы были одной командой и в любой момент могли прийти на помощь друг другу. Особенно необходима такая поддержка, когда вы только начинаете осваивать навыки налаживания связей. Перечислим несколько примеров того, как сопровождающий вас человек может оказаться вам полезен. Компаньон представит вас своим знакомым, в которых вы в данный момент очень заинтересованы. Его связи могут оказаться для вас полезными. Компаньон подскажет имя собеседника, если вы забудете его через пару минут после знакомства. Компаньон поможет вам поскорее отделаться от навязчивого собеседника, если разговор слишком затянулся. И кто, как не ваш компаньон, будет петь дифирамбы в вашу честь? Если же вы сами станете хвастаться своими талантами и достижениями перед окружающими, это скорее оттолкнет их. Убить 2 зайцев. Не обязательно, чтобы вас сопровождал именно хорошо знакомый вам человек. Это может быть просто знакомый, коллега по работе или кто-то, с кем вы хотели бы познакомиться поближе. Очень часто люди жалуются на то, что им не хватает времени на общение. Пригласите товарища, с которым вы давно не виделись, на деловой ужин, прием, какое-нибудь мероприятие, которое было бы интересно вам обоим. Так вы сможете совместить полезное с приятным. Если у вас пригласительный на двоих, никогда не ходите в одиночку. Немного романтики. Питер Ньюман, канадский писатель, журналист, известен по книге, посвященной истории Hudson's Bay Company, первой корпорации Северной Америки, одной из старейших фирм в мире, занимавшейся торговлей мехом. Однажды я был приглашен на прием, организованный издательством в честь выхода его новой книги. Но в тот вечер я не мог пойти, поэтому послал вместо себя Альвию, нашего ведущего консультанта по маркетингу. Больше она не вернулась. Альвия вышла замуж за Питера Ньюмана. С тех пор они живут долго и счастливо. Добавлю лишь, что и в жизни, и на работе они одна команда. Чип и Дейл спешат на помощь. Как мы уже говорили, сопровождающий вас на приеме человек может здорово выручить, если вы забудете чье-то имя. Внимательный компаньон сообразит, что если вы, вопреки ожиданиям, не представляете его подошедшему к вам знакомому, вы элементарно забыли, как зовут этого знакомого. В данном случае компаньон должен сам сделать шаг навстречу этому человеку, протянуть для рукопожатия руку и представиться. Тогда вы оба узнаете, как зовут собеседника. Чтобы не оказаться в изоляции. Как правило, люди, которые приходят вместе на деловой ланч или ужин с целью налаживания контактов, не садятся рядом. Но они сидят достаточно близко друг к другу, чтобы прийти на помощь, если возникнет затруднительная ситуация. К примеру, только что вы разговаривали с соседом, сидящим слева от вас. На минутку повернули голову вправо, чтобы ответить официанту «булочку, пожалуйста». Вернулись было к собеседнику, а тот уже вовлечен в беседу с другим человеком. Ладно. Вы поворачиваетесь к другому гостю, справа, но тот тоже что-то оживленно обсуждает с соседом. Вы остались не у дел. И вот тогда ваш компаньон, сидящий неподалеку, заметив, в каком положении вы оказались, вовлекает вас в дискуссию, которую он ведет со своими соседями по столику. Ура! Вы спасены! Постарайтесь сесть за стол так, чтобы между вами и вашим компаньоном разместились еще два человека. Таким образом, вы и компаньон сможете узнать двух новых людей и при этом будете находиться достаточно близко друг к другу на случай, если понадобится помощь. Один плюс один равняется четыре. Помогите вашему компаньону. Не все компаньоны остроумны, умеют с легкостью прерывать диалог, когда вы подаете им сигнал SOS. Вас может сопровождать супруга, которая не знает почти никого из присутствующих на мероприятии, или новобранец в области нетворкинга, или стеснительный друг. Как поступать в таких ситуациях? Перед тем, как идти на прием, внимательно прочитайте приглашение и подскажите человеку, который пойдет с вами, что уместно надеть. Когда вы высылаете подтверждение организаторам мероприятия, пожалуйста, укажите имя гостя, который придет с вами. Это особенно важно, если для всех присутствующих подготовят таблички с именами, а за столом будет указано, на какие места нужно садиться. Пришедший с вами человек может смутиться, если ему придется писать фломастером от руки свое имя на пустой табличке. Придя на прием, вкратце расскажите своему компаньону о людях, которых вы знаете. Например, вон там стоит господин Ньютон, президент компании Terra Consulting, один из наших крупнейших клиентов. Он принимает активное участие в кампаниях, проводимых Комитетом по защите окружающей среды. А вон Мэвис Браун, его вторая жена. До этого она была замужем за финансовым директором компании. Теперь ваш компаньон, зная имена будущих собеседников и некоторую информацию о них, сможет принять участие в диалоге, а не стоять словно воды в рот набрав. Если ваш компаньон не занимается бизнесом. Если сопровождающий вас человек не занимается бизнесом или вообще не работает, могут возникнуть сложности. Как представляться? Не надо теряться. Любому человеку есть что рассказать о себе. Например, меня зовут Лесли. Лесли Рейни. Я жена Джона. Мы воспитываем троих чудесных мальчуганов. Я принимаю активное участие в собраниях местного комитета по защите прав ребенка. И было бы неплохо, если бы и у такого гостя имелась с собой именная визитная карточка. Сбои в работе команды. Приятно, когда все проходит гладко, и вы остаетесь довольны своим партнером. Но вы, должно быть, попадали и в такие ситуации, когда ваш компаньон увлеченно разговаривает с другим человеком, а вам не дает слова вставить. Когда вы берете с собой на прием кого-то из знакомых, заранее убедитесь в том, что вы будете хозяином положения, так сказать, капитаном команды. Или вот еще одна ошибка, которую допускают на деловых встречах. Люди, пришедшие вместе, весь вечер разговаривают только между собой, тем самым оставаясь вне игры. Зачем же было приходить на этот прием? Могли бы просто сходить в ресторан и пообщаться друг с другом. Еще бывают случаи, когда команда сотрудников, пришедших на мероприятие, превращаются в клан. Они приходят на мероприятие вместе, ни на шаг не отходят друг от друга, садятся рядом за столом и общаются тоже преимущественно друг с другом. О каких новых знакомых тут может идти речь? Шефу явно следует объяснить своим подчиненным, что такое нетворкинг. Одно из самых ярких впечатлений. Однажды мы с женой принимали участие в показательном взлете и посадке самолета на авианосце у берегов Сан-Диего. Это было незабываемое ощущение. К слову, приглашение принять участие в полетах поступило совершенно неожиданно, благодаря одним нашим знакомым. Когда Гейл с восторгом призналась капитану авиалайнера, какой честью был для нее этот полет, он ответил: «Мы хотим, чтобы о нас рассказывали не один, а сотни тысяч раз». Оказывается, военно-морской флот специально приглашает ведущих предпринимателей, известных политических и культурных деятелей с супругами, чтобы после показательных полетов те могли как можно больше рассказать в своих кругах о ВМФ, их работе, новых достижениях. Если бы на мероприятии присутствовал лишь один из супругов, результат был бы совсем другой. Ведь именно парам свойственно на каждом углу увлеченно рассказывать о том, что они видели. Тогда как попытка одинокого рассказчика в пятый раз поделиться незабываемыми впечатлениями, нет, ну как вспомню, встречает достойный отпор. Ну, опять ты заладил. Поэтому командование ВМФ придумало удачный ход. Два человека, пережившие вместе такое яркое событие, еще долго будут вспоминать о нем и при каждом удобном случае рассказывать своим знакомым. Как видите, значимость человека, который сопровождает вас, нельзя недооценить. Главное, чтобы вы были одной командой. У вас есть идеи? Прекрасно. А как насчет того, чтобы взять с собой на официальное мероприятие сына или дочь? Любому школьнику или студенту будет полезно приобрести навыки нетворкинга. Хотя, к своему удивлению, я редко вижу молодежь на деловых мероприятиях. Наша организация, например, развивает проект «Лидеры завтрашнего дня», в рамках которого мы организуем встречи студентов университетов с лидерами деловых сообществ. Если в вашем городе не проводятся подобные мероприятия, потрудитесь сами познакомить свое чадо с азами нетворкинга. Ведь умение налаживать связи пригодится ему вне зависимости от того, какую профессию он выберет. Согласитесь, именно умение налаживать связи позволит молодым людям скорее найти себе первую работу. А кто лучше вас, родителей, сможет помочь им в этом? Если ваш супруг, супруга, не может пойти с вами на прием, узнайте у организаторов, можете ли вы взять с собой взрослых сына или дочь. Станьте их первым наставником в нетворкинге. Уверяю вас, эти инвестиции вскоре начнут приносить им щедрые пожизненные дивиденды. Мудрые слова. Не секрет, что хороший спутник помогает лучше справиться с волнением в кругу незнакомых лиц. Вдвоем легче наслаждаться вечером, особенно если вы еще новичок в нетворкинге. Сир Публилий, римский писатель, мимограф и актер, живший в первом веке до нашей эры, сказал: «Хороший компаньон в пути так же важен, как и хороший экипаж». Замечательно, если кто-то сопровождает вас на мероприятии. Но даже если вы один, это не катастрофа. Помните, чем чаще вы будете посещать различные мероприятия, встречи, приемы в сопровождении компаньона или без него, тем больше удовольствия они будут приносить.